Раи мошек и куча насекомых показались на болотах. За ними вдогон бегал уже водяной паук, а за ними всякая птица в сухие тростники собиралась отовсюду. И все собиралось поближе смотреть друг друга. Вдруг населилась земля, проснулись леса, луга. В деревне пошли хороводы. Гулянью был простор. Что яркости и зелени, что свежести в воздухе, что птичьего крику в садах. Рай, радость и ликование всего. Деревня звучала и пела, как бы на свадьбе. Чичиков ходил много. Прогулкам и гуляньям был раздол повсюду. То направлял прогулку свою по плоской вершине возвышений ввиду расстилавшихся внизу долин, по которым повсюду оставались еще большие озера от водополия, и островами на них темнели еще безлистные леса. Или же вступал в гущи, в лесные овраги, где столплялись густо дерева, отягченные птичьими гнездами, вместилищами каркающих воронов, перекрестными летаниями, помрачавших небо. По просохнувшей земле можно было отправляться к пристани, откуда с горохом, ячменем и пшеницей отчаливали первые суда. Между тем, в то же время с оглушительным шумом, неслась повергаться вода на колеса, начинавшей работать мельницы. Ходил он наблюдать первые весенние работы, глядеть, как свежая орань черной полосою проходила по зелени, и засеватель, постукивая рукою о сито, висевшее у него на груди, горстью разбрасывал семена ровно, ни зернышка не передавши на ту или другую сторону. Чичиков везде побывал. Перетолковал и переговорил и с приказчиком, и с мужиком, и с мельником. Узнал все, обо всем, и что и как, и каким образом хозяйство идет, и поскольку хлеба продается, и что выбирают весной и осенью за умол муки, и как зовут каждого мужика, и кто с кем в родстве, и где купил корову, и чем кормит свинью. Словом, все. Узнал и то, сколько перемерло мужиков, оказалось немного. Как умный человек заметил он вдруг, что незавидно идет хозяйство у Андрея Ивановича. Повсюду упущение, нерадение, воровство, немало и пьянство. И думал внутренно, какая, однако же, скотина тентетников. Такое имение и этак запустить. Можно бы иметь 50 тысяч годового доходу. Не раз посреди таких прогулок приходило ему на мысль сделаться когда-нибудь самому. То есть, разумеется, не теперь, но после, когда обделается главное дело и будут средства в руках, сделаться самому, мирным владельцем подобного поместья. Тут, разумеется, сейчас представлялись ему даже и молодая, свежая, белолицая бабенка из купеческого или другого богатого сословия, которая бы даже знала и музыку. Представлялось ему и молодое поколение, долженствовавшее увековечить фамилию Чичиковых. Резвунчик-мальчишка и красавица-дочка, или даже два мальчугана, две и даже три девчонки, чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то, что прошел какой-нибудь тенью или призраком по земле, чтобы не было стыдно и перед отечеством. Тогда ему начинало представляться даже и то, что недурно бы и к чину некоторое прибавление. Статский советник, например, чин почтенный и уважительный. Мало ли чего не приходит в ум во время прогулок человеку, что так часто уносит человека от скучной, настоящей минуты, теребит, дразнит, шевелит воображение, и бывает ему любо даже тогда, когда уверен он сам, что это никогда не сбудется. Людям Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они так же, как и он, обжились в ней. Петрушка сошелся очень скоро с буфетчиком Григорием, хотя сначала они оба важничали и дулись друг перед другом нестерпимо. Петрушка пустил Григорию пыль в глаза своей бывалостью в разных местах. Григорий же осадил его сразу Петербургом, в котором Петрушка не был. Последний хотел было подняться и выехать на дальности расстояние тех мест, в которых он бывал, но Григорий назвал ему такое место, какого ни на какой карте нельзя было отыскать, и насчитал 30 000 слишком верст, так что служитель Павла Ивановича совсем осовел, разинул рот и был поднят на смех тут же всею дворней. Дело, однако ж, кончилось между ними самой тесной дружбой. В конце деревни лысый Пимен, дядя всех крестьян, держал кабак, которому имя было Акулька. В этом заведении видели их все часы дня. Там стали они свои други, или то, что называют в народе, кабацкие завсегдатели.